Висельник. Тьма, свет, тьма, свет, тьма, свет. Дворники Датсуна даже на максимальной отметке не справляются с дождем. Когда навстречу пролетают огромные многоосные грузовики, на лобовом стекле взбивается пена. Видимость как в автомойке. Я едва-едва разглядел два военных радара, крутящихся с немыслимой скоростью. Ждут, когда на нас обрушится вся мощь войск Варшавского договора. Мы с мамой почти всю дорогу молчим. Частично думаю из-за того, куда она меня везет. Часы на приборной доске показывают 16:05. Ровно через 17 часов состоится моя публичная казнь. Мы остановились перед светофором на переходе, где надо нажимать на кнопочку у закрытого косметического салона. Мама спросила, как прошел мой день, я ответил «ничего». Я в ответ спросил, как прошел ее день, и она сказала «спасибо, хорошо». Я смогла реализовать свое искрометное творческое начало и теперь испытываю чувство глубокого удовлетворения. Мама умеет быть убийственно саркастичной, хотя меня за это ругает. «Тебе кто-нибудь подарил валентинку?» Я сказал, что нет. Но даже если бы и подарили, я все равно сказал бы маме, что нет. Точнее, мне пришла одна, но я ее выкинул. На ней было написано «пососи у меня» и стояла подпись «Бест Руссо», хотя почерк скорее смахивал на Гэри Дрейка. Данкин Прист получил 4 штуки, Нил Брос — 7. Во всяком случае, он так сказал. Энт Литл выведал, что Ник Юэн получил 20. Я не стал спрашивать маму, досталась ли ей валентинка. Папа говорит, что день Святого Валентина, день матери, день безрукого вратаря и тому подобное — все это изобрели производители поздравительных открыток и шоколадных конфет. В общем, мама высадила меня у светофора в Мальверн-Линк возле поликлиники. Я забыл свой дневник в бардачке машины, и если бы свет не сменился на красный, мама бы так и уехала к Лоренцо Хассингтри с моим дневником. Джейсон — не особенно крутое имя, но если бы в нашу школу забрел какой-нибудь Лоренцо, его бы сожгли бунзеновскими горелками до смерти. Надежно спрятав дневник в сумку, я пересек залитую водой стоянку машин при поликлинике, прыгая с одного сухого места на другое, как Джеймс Бонд, несущийся по спинам крокодилов. У входа ошивалась пара ребят из второго или третьего класса школы имени Дайсона Перенса. Они увидели, что на мне форма враждебной школы. Если верить Питу Редмарли и Гилберту Свиньерду, каждый год все четвероклассники Дайсона Перенса и четвероклассники нашей школы вместо уроков встречаются в тайном месте, огороженном кустами, на Пулбрукском общинном лугу для драки стенка на стенку. Кто струсит, тот педик, а кто стукнет учителям, тот покойник. И 3 года назад Плута Ноук треснул их самого крутого пацана так, что тому в больнице пришивали челюсть обратно. И он до сих пор ест только жидкое через соломинку. К счастью, дождь был такой сильный, что парни из Дайсона Перенса не стали со мной связываться. Я пришел уже 2-й раз в этом году, поэтому хорошенькая девушка в регистратуре клиники меня узнала. «Джейсон, я сейчас вызову миссис Дэру. Присядь пока». Эта девушка мне нравится. Она знает, зачем я здесь, и потому не заводит со мной бессмысленных разговоров, которые только вытащат на свет мою проблему. В вестибюле пахнет дезинфекцией и нагретой пластмассой. Люди, которые тут сидят и ждут приема у врача, обычно выглядят вполне нормально, как будто у них нет ничего серьезного. Но у меня нет ничего такого, во всяком случае, с виду. Мы сидим очень близко друг к другу, но о чем нам говорить, кроме темы, на которую никто из нас говорить не хочет? Так почему вы здесь? Одна бабка вязала, спицы сплетали шум дождя с пряжей. Мужчина со слезящимися глазками, похожий на хоббита, раскачивался взад-вперед. Женщина с проволочными вешалками вместо костей сидела и читала «Великое путешествие кроликов». В вестибюле есть клетка для младенцев с кучей обсосанных игрушек, но сегодня она пустовала. Зазвонил телефон, и хорошенькая регистраторша взяла трубку. Наверное, это была какая-нибудь подружка, потому что регистраторша прикрыла трубку и рот рукой и понизила голос. Господи, как я завидую людям, которые могут говорить, что им вздумается, как только оно в голову придет, не проверяя предварительно, нет ли там запинательных слов. Часы со слоненком Дамбо выстукивали «Завтра скоро придет, позор с собой принесет, тебе до трех не сосчитать, начни опять, опять, опять». Четверть пятого. Мне осталось жить 16 часов 50 минут. Я взял потрепанный журнал National Geographic. В нем была статья про то, как одна американка научила шимпанзе разговаривать на языке глухонемых. Большинство людей думают, что заикаться и запинаться — это одно и то же. На самом деле это такие же разные вещи, как запор и понос. Заикание — это когда ты произносишь первую часть слова, но не можешь удержаться и повторяешь ее много раз. Вот так. «За-за-за-за-за-за-за-заика». А запинание — это когда ты произносишь первый кусок слова и застреваешь. Вот так. «Запинка». Я запинаюсь, и именно поэтому хожу к миссис Деру. Ее на самом деле так зовут. Фамилия у нее голландская, а не австралийская. Хотя и рифмуется с кенгуру. Я начал ходить к ней 5 лет назад, когда было засушливое лето, и мальвернские холмы все побурели. Как-то в школе мисс Трокмортон играла с нами в виселицу на классной доске. В окно вливались струи солнечного света. На доске было написано «Со-о-ей». Любой дебил угадал бы это слово. Так что я поднял руку. Мисс Трокмортон кивнула мне. И этот момент разделил мою жизнь на две эпохи. До прихода висельника и после. Слово «соловей» билось у меня в черепе, но никак не вылезало. Я сказал «с», но чем сильнее выдавливалось из себя остальное, тем сильнее затягивалась петля. Помню, как Люси Сниц зашептала на ухо Анджеле Буллок, и обе захихикали в кулачок. Помню, как удивленно смотрел на меня Робин Саут. Я бы отреагировал точно так же, если бы такое творилось с кем-нибудь другим. Когда человек запинается, у него выпучиваются глаза, он багровеет и трясется, как участники матча по армрестлингу, когда силы равны, а губы хлопают, как у рыбы, бьющейся в сети. Должно быть, со стороны это выглядит забавно. Мне, впрочем, было не до смеха. Мисс Трокмортон ждала. Весь класс ждал. Ждали все до единой вороны и все пауки в лужке черного лебедя. Каждое облако в небе. Каждая машина на шоссе, даже миссис Тэтчер в палате общин, все замерли, прислушиваясь, наблюдая и думая, что такое творится с Джейсоном Тейлором? Но, несмотря на весь мой шок, страх, удушье и стыд, несмотря на то, что я выглядел полнейшим калекой, несмотря на то, что я ненавидел себя за неспособность произнести обычное слово на своем родном языке, я не смог сказать «соловей». В конце концов, мне пришлось выдавить из себя «не могу сказать». И мисс Трокмортон сказала «понятно». Ей действительно было все понятно. В тот же вечер она позвонила моей маме, и через неделю меня повели на прием к миссис Деру, логопеду из поликлиники в Мальвернлинг. Это было 5 лет назад. Должно быть, как раз в это время, может быть, в тот самый день, мое запинание приняло облик висельника. Щучьи губы, сломанный нос, брыли, как у носорога, красные глазки, потому что он никогда не спит. Я представил себе, как он стоит над новорожденными младенцами в Престонской больнице и водит пальцем, бормоча считалочку, выбирает себе добычу. Он касается моих расслабленных губ и бормочет «Мое». Но лучше всего я знаю не лицо его, а руки. Его змеистые пальцы, что проникают в мой язык и сжимают горло, чтобы я уж точно не мог ничего сказать. Он всегда больше всего любил слова на «с». Когда мне было 7 лет, я боялся вопроса «сколько тебе лет?». В конце концов, я начал в ответ показывать 7 пальцев, как будто в шутку. Но я знаю, что собеседники всегда думали: «Вот дебил, почему нельзя просто сказать?». Висельник любил и слова на «у», но в последнее время охладел к ним и переключился на «п». Это очень плохо. Загляните в любой словарь. Слов на «п» там больше всего. На «п» и «с» начинаются в общей сложности 20 миллионов слов. После того, что русские начнут атомную войну, я больше всего боюсь, что висельник заинтересуется словами на «Д», потому что тогда я даже свое собственное имя перестану выговаривать. Придется официально менять имя по документам, но папа мне этого никогда не позволит. Единственный способ перехитрить висельника — заранее обдумывать каждую фразу, и если в ней окажется запинательное слово, менять его на другое. Конечно, все это надо делать так, чтобы собеседник ни о чем не догадался. Я читаю словари. Это помогает совершать финты и увертки. Но нужно еще помнить, с кем разговариваешь. Например, если бы я говорил с другим 13-летним парнем и сказал бы «меланхоличный», чтобы не запнуться на слове «печальный», меня подняли бы на смех, потому что детям не положено использовать взрослые слова вроде «меланхоличный». Во всяком случае, в общеобразовательной школе «Аптерна на Северне» не положено. Другая стратегия — говорить чтобы выиграть время. Может быть, висельник отвлечется, и тебе удастся контрабандой протащить наружу заветное слово. Но если все время говорить будешь выглядеть как полный дебил. И, наконец, если учитель задает тебе прямой вопрос, ответ на который — запинательное слово, то лучше притвориться, что не знаешь ответа. Я так делал бесчисленное количество раз. Иногда учителя в ответ слетают с катушек, особенно если они только что полурока объясняли как раз эту тему. Но я на все готов, лишь бы не получить звание школьного заики. До сих пор я кое-как выворачивался, но завтра утром в 9:05 окажусь в безвыходном положении. Мне придется встать на виду у Гэри Дрейка и Нила Броза и всего класса и читать вслух из книги мистера Кэмпси «Простые молитвы для сложного мира». В тексте будут десятки запинательных слов, которые я не смогу заменить, и не смогу притвориться, что не знаю их, потому что вот они, напечатаны прямо на странице. Пока я буду читать, висельник будет радостно забегать вперед, подчеркивая все свои любимые слова на «П» и на «С», и бормоча мне в ухо: «Ну-ка, Тейлор, попробуй выжать из себя это словечко». Я знаю, что на глазах у Гэри Дрейка, Нила Броза и всего класса висельник просто раздавит мне горло в кашу, изувечит язык, скомкает лицо. Хуже, чем у Джоуи Дикона. Джоуи Дикон, британец, от рождения страдавший тяжелой формой детского церебрального паралича. Он плохо владел руками и ногами и почти не мог говорить, из-за чего его с детства отнесли к числу умственно отсталых и после смерти матери поместили в приют для душевнобольных. Дикон подружился с тремя другими обитателями приюта, которые понимали его речь. Друзья записали под его диктовку книгу косноязычной. «Tongue Tied» — автобиографию, проливающую свет на жизнь инвалидов в Британии. Книгу опубликовало издательство «Man Cap». О Диконе и его троих друзьях сняли документальный фильм, получивший премии «При Италия» и «Бафта». В 1981 году Дикона пригласили участвовать в популярной британской детской передаче «Blue Peter» в рамках Международного года инвалидов. Дикона представили в передаче как человека, который смог многого добиться вопреки своей инвалидности. К сожалению, передача получила совсем иной отклик, чем рассчитывали ее создатели. Спазмы и гримасы Дикона произвели неизгладимое впечатление на юных зрителей, которые тут же научились им подражать. Имя Дикона вошло в обиход у британских детей школьного возраста как обидное прозвище. Я буду запинаться так, как никогда в жизни еще не запинался. К 9:45 моя тайна разнесется по всей школе, как ядовитый газ во время химической атаки. К концу первой перемены мне уже будет незачем жить на свете. Вот самая чудовищная история, какую я когда-либо слышал. Питер Эд Марли поклялся могилой своей бабушки, что это правда. Значит, наверное, все на самом деле так и было. Один мальчик в 6 классе сдавал экзамены. У него были ужасные родители, которые все время на него давили, чтобы он учился только на отлично. И когда этот мальчик пришел на экзамен, он просто сломался и даже не смог понять ни одного вопроса. И вот что он сделал. Взял из пенала 2 шариковые ручки Бик, наставил острыми концами себе на глаза, встал и со всей силы ударил головой о парту. Прямо в экзаменационном классе. Ручки проткнули ему глазные яблоки и вошли так глубоко, что из глазниц торчали только пеньки длиной в дюйм, и с них капало. Директор школы, мистер Никсон, Замял дело, так что оно не попало ни в газеты, никуда. Ужасная, тошнотворная история. Но лучше я убью висельника таким образом, чем позволю ему убить меня завтра утром. Я серьезно. Подошвы туфель миссис Деру громко стучат, поэтому я всегда знаю, когда она за мной идет. Ей 40 лет, а может чуть больше. У нее волнистые волосы бронзового цвета. Она носит крупные серебряные броши и одежду в цветочек. Миссис Деру отдала хорошенькой регистраторше папку, неодобрительно цокнула языком при виде дождя за окном и сказала: «Никак муссоны разгулялись в темных дебрях Вустершира». Я согласился, что льет как из ведра, и быстро ушел с миссис Деру, пока другие пациенты не догадались, что со мной не так. Мы пошли по длинному коридору мимо указателей со словами вроде «педиатрия» и «ультразвуковое обследование». В мой мозг никакому ультразвуку не проникнуть. Я его обману, буду перечислять в уме все спутники в Солнечной системе. «Февраль в этих местах ужасно мрачный», — заметила миссис Деру. «Правда?» «Прям не месяц, а какое-то утро понедельника, длиной в 28 дней. Уходишь из дому — темно. Возвращаешься — опять темно. А в такие дождливые дни живешь, как будто в пещере за водопадом». Я рассказал миссис Деру то, что слышал про эскимосских детей, как они проводят время под лампами искусственного солнечного света, чтобы не болеть цингой, потому что на Северном полюсе зима длится большую часть года. Я посоветовал миссис Деру купить лежак с лампами для загара, как в солярии. Она сказала, что подумает. Мы прошли мимо кабинета, где воющему младенцу только что сделали укол. В следующем кабинете девушка возраста Джулии сидела в инвалидном кресле. Вместо одной ноги у нее ничего не было. Эта девушка наверняка согласилась бы взять мое запинание, лишь бы ей вернули ногу. Интересно, неужели нам, чтобы быть счастливыми, нужно чужое несчастье? Впрочем, это работает в обе стороны. После завтрашнего утра люди будут при виде меня думать: «Может, я и сижу в дерьме, но мне хотя бы не приходится быть на месте Джейсона Тейлора. Я хотя бы разговаривать умею». Февраль — любимый месяц висельника. Ближе к лету он впадает в спячку до осени, и я начинаю говорить получше. Надо сказать, что 5 лет назад, после первой серии посещений миссис Деру, ко времени, когда у меня началась сенная лихорадка, все решили, что мое запинание прошло. Но в ноябре висельник просыпается опять, вроде Джона ячменное зерно наоборот. К январю он уже как новенький, и я снова начинаю ходить к миссис Деру. В этом году висельник злобствует как никогда. 2 недели назад у нас гостила тетя Алиса, и как-то вечером я переходил лестничную площадку и услышал, как тетя внизу говорит маме: «Честное слово, Хелена, ты вообще собираешься делать что-нибудь с его заиканием? Это же социальное самоубийство. Я никогда не знаю, то ли закончить за него фразу, то ли так и оставить в подвешенном состоянии». Подслушивать страшно интересно, потому что узнаешь, что люди на самом деле про тебя думают. Но иногда от подслушивания портится настроение. По той же самой причине. Когда тетя Алиса уехала обратно в Ричмонд, мама усадила меня для разговора и сказала, что, наверное, мне не повредит снова сходить к миссис Деру. Я согласился, потому что и сам хотел, но не просила об этом, потому что мне было стыдно. Еще потому, что, когда я говорю о своем запинании, оно становится более настоящим.